Глава 24. У истока. «Так!» — закричал Дариус, остановившись возле общей повозки. «Скоро выдвигаемся. Сегодня нужно перейти реку и как можно быстрее убраться с этих земель. Идем без остановок. Первый привал будет только, когда окажемся на нашей территории. Всем все понятно?» Послышался нестройный и недовольный ропот со всех сторон. Поэтому, кому нужно в кустике, топаем прямо сейчас. Потом такой возможности долго не представится. Варя раздраженно перевернулась на другой бок, тяжело вздохнула. Ну зачем так орать, ведь только заснула. Наверное, и 10 минут не спала. Гладиус небрежно бросил свой мешок в повозку, в ноги девушки. Следом полетел еще один и еще. «Эй!» Сердито закричала Варя, садясь в повозке и пытаясь сфокусировать взгляд на своих обидчиках. «Я же сплю здесь!» Наступила полная тишина. Все с любопытством разглядывали девушку, которая почти сутки не подавала признаков жизни. А посмотреть, конечно, было на что. Волосы у нее выбились из колоска вокруг головы и торчали во все стороны, напоминая огромное гнездо. Одна щека была помята, глаза припухли, а нижняя губа раздулась вдвое. Как оказалось, она ее прикусила и сама того не заметила. «Так сколько можно уже спать?» — усмехнулся Гладиус. «А сейчас что?» Варя не могла понять, какое время суток. Подняла голову, посмотрела на небо, оно было таким же, как накануне утром. «Обед или вечер?» «Утро следующего дня», — ответил ей Киран. «Есть пить хочешь?» «Очень», — она прислушалась к своему телу, «но сначала мне нужно отойти ненадолго». «Так иди прямо сейчас, скоро выезжаем», — произнес командир. «Хорошо», — Варя, кряхтя, полезла из повозки. Она чувствовала себя деревянной, у нее болела каждая мышца. Суставы потеряли подвижность, и ей даже казалось, что она слышит их хруст. «Ой, да как же это так?» И как только она оказалась на земле, ей тут же услужливо сунули в руки лопату. «Премного вам благодарна», — произнесла она скрипучим голосом, недовольно поглядывая на веселящегося оборотня. Именно он вручил ей столь незаменимый для такой прогулки инструмент. Варя воткнула лопату в землю и полезла в свой мешок. Нашла штаны и сорочку, свернула, пряча от нескромных глаз, и зашагала походкой несмазанного робота. «И давай бегом!» — скомандовал Гладиус, провожая недоуменным взглядом ковыляющую на непослушных ногах девушку. «Да не могу я бегом!» — ворчливо возразила Варя. Дариус догнал ее, схватил за плечи и развернул в противоположную сторону. Тихо произнес на ухо. «Река находится там». «Спасибо!» Благодарно кивнула Варя негромким и пошагала теперь в нужном направлении. Оказавшись достаточно далеко от обоза, она, наконец, позволила себе осмотреться. Со всех сторон, куда ни посмотри, были горы. Сначала небольшие и мшистые, потом скалистые, высоченные и покрытые вечными снегами. Живописное местечко, ничего не скажешь. Пока она беспробудно спала, обоз добрался до предгорья, почти к истоку реки. В этом месте она была уже не столь глубоководной и опасной, но переходить с повозками вброд было еще рано. Нужно было подняться еще выше. Варя добрела до воды, наклонилась и в ужасе заорала. Она даже раздумывать не стала, размахнулась лопатой и врезала по поверхности воды по собственному отражению. «Ну что, справилась?» — поинтересовался Дариус, едва сдерживая смех. «Для надежности», — он потряс указательным пальцем, «я бы еще пару раз как следует врезал». Прислушался к чему-то, что было доступно только для чувствительного слуха оборотня. Повернул голову в сторону лагеря и закричал. «Да все в порядке с ней. Она просто испугалась своего отражения». В лагере раздался дружный смех. «Ты-то что здесь делаешь?» От смущения ее голос сделался глухим и ворчливым. «Я же сказала, мне нужно уединиться и побыть одной». «Так кричала же!» – пожал плечами Дариус. «Вот я и пришел». «А теперь уходи!» – она указала лопатой, в каком именно направлении ему двигаться. Проследила взглядом за оборотнем, и только он скрылся с глаз, быстро принялась приводить себя в порядок. Надела штаны под платье, но решила повременить с единственной чистой сорочкой. А если честно, ей совсем не хотелось раздеваться. От реки тянуло стылым холодом. Попробовала заняться волосами, но не смогла найти начало этой прически. Или, правильно было бы сказать, конец. Нет, это бесполезно. Все, чего она добилась, так это несколько выпутанных прядей у левого виска. Мне срочно нужна помощь. И почти бегом бросилась обратно к обозу. Кто плел, тот пускай и распутывает. Уже по дороге ее посетила интересная мысль. Лана знала, что должно случиться, и специально сделала такую прическу, чтобы в воде ей не мешали длинные волосы. Да уж. В лагере повозки стояли уже в походном порядке, и все ждали только ее возвращения. На земле было настолько чисто, что даже специально обученные люди ни за что не определили бы, что здесь ночевал целый обоз путников. Собрали весь мусор и даже покрыли дерном кострища. «Давай в общую», — махнул Гладиус рукой. «Там теперь будешь ехать». Варя кивнула, забралась в повозку и бросила взгляд на тележку Агнуса. Ей тут же все стало понятно. Она доверху была забита пожитками семьи Ланы. А сами они расположились в почти пустой повозке бывшего наемника. Кстати, она до сих пор так и не узнала, как его зовут. Но, видно, дядька оказался не такой плохой, как показалось ей поначалу. К тому же девочка пристроилась рядом с суровым наемником и что-то рассказывала ему, все так же по привычке пользуясь жестами, а ее мать озвучивала. «Варя?» На мгновение встретилась взглядом с Ройгом. Мужчина едва заметно кивнул ей, словно благодаря за что-то. «Первая пошла!» — громко закричал Гладиус, вскакивая на лошадь и посылая ее шагом. «Дозор, вперед! Киран, давай на разведку. Нужно такое место, где спокойно проползет даже наш пьяный в стельку Адаир». «Что это сразу Адаир?» — возмущенно проворчал повар, взбираясь на повозку и садясь на передок. «Я, между прочим, когда столь сильно не в себе, по речкам не ползаю». Бросил взгляд через плечо на свою пассажирку. «Сегодня я с тобой еду». Любовно уложил огромный меч на дно повозки и принялся разбирать вожжи, ожидая своей очереди трогаться. «Митяк у нас знатный дозорный, он заметит то, что никто другой не увидит. Хочешь, садись рядышком», — похлопал ладонью по доске. «Вместе веселее, да и бултыхать тут не так будет». Варя, глядя на все эти приготовления, откопала среди вещей со дна телеги свою кривую саблю и быстро перебралась на передок к вознице. Улыбнулась и положила рядом с огромным мечом свое оружие. «Эх, мне бы свою личную шпагу заиметь, да какую-нибудь защиту на грудь, так сказать, для успокоения». Уселась поудобнее и схватилась за бортик. Сейчас была их очередь трогаться. С тревогой посмотрела на ведьмака. Он отъехал недалеко и остановился, размышляя, в какую сторону ему отправиться. «Но лучше бы, конечно, оно мне не понадобилось. Пусть наше путешествие проходит мирно и спокойно». Киран, словно почувствовав ее взгляд, обернулся, посмотрел на нее, кивнул и послал лошадь с места в галоп. «Эх, нам бы по-тихому проскочить эти земли. тихо произнес Адаир, сосредоточенно глядя на дорогу. «А мы еще будем заезжать в какие-нибудь города или обойдем стороной?» — поинтересовалась Варя. «Последним будет город ремесленников. По старой доброй традиции мы проводим в Салехте крайнюю ночь. Шлем весточки своим семьям, делаем нужные покупки, запасаемся продовольствием». Многозначительно повел кустистой бровью. «А кто-то и к бабенкам заглянет, перед дальней дорожкой». Тут же осекся, осознав вдруг, что именно обсуждает с несмышленой девчонкой. Смущенно закашлялся и сердито посмотрел из-под лобья на свою соседку. «А дальше все. Никаких городов и крупных поселений до самой верхней Синдалии», — выпалил он в надежде отвлечь внимание девушки от неловкой темы. «Иногда, конечно, будут попадаться маленькие деревеньки, но мы их обычно стороной обходим». «Скажи, а в Салехте...» — Варя по слогам проговорила незнакомое для нее слово, тщательно копируя произношение Адаира. «Есть кузнецы?» «Смеешься? Да там их столько, что глаза разбегаются. И каждый мастер своего дела. Кстати, наш Ройк родом из тех мест. Он вчера возле костра рассказывал про свою семью. Что нет в Салехте никого искуснее в кузнечном деле, чем его отец да старший брат. Разве, пожалуй, только он сам? От скромности он, конечно, не умрет», — тихо засмеялся. «А тебе зачем понадобился кузнец?» «Хочу сделать оружие под свою руку». «А как долго будет изготавливаться меч?» Она хотела добавить «в этом мире», но вовремя промолчала. «Хватит суток, чтобы мне выковали шпагу». «Это еще что такое?» «Холодное, колющее, рубящее оружие. Одна из разновидностей меча», — ответила Варя. «Только более тонкое лезвие и такая необычная рукоять с дужкой». Она попыталась руками изобразить эфес шпаги и гардой. «Что-то никогда раньше не слышал о таком мудреном оружии». Мужчина с интересом взглянул на нее. «А ты сможешь с такой штукой управляться? Может, я тебе лучше свою поварешку задарю? У тебя неплохо ей получалось орудовать». «Спасибо, конечно, за предложение», — сквозь смех проговорила Варя, невольно вспоминая тот день, когда гонялась за его высочеством по всему лагерю. «Но мне привычнее будет все же со шпагой». «Ну, не знаю», — с сомнением в голосе протянул Адаир. «Поймут ли тамошние кузнецы, чего ты от них хочешь?» «А я им нарисую», — твердо произнесла Варя, улыбаясь и не замечая, каким взглядом одарил ее сосед. «И подробно расскажу, какой длины должно быть лезвие», — замолчала, вспоминая свою любимую шпагу. «Обязательно попрошу выгравировать на ней стрекозу, как на моей старенькой шпаге. Она почему-то верила, что именно стрекоза приносила ей удачу на соревнованиях». Нахмурилась. «Если, конечно, здесь умеют такое делать». «Адаир, а как долго мы будем в пути?» «Так это по-разному бывает». Он снова взглянул на девушку. Она отчего-то выглядела обеспокоенной. «А что, ты тоже спешишь, как принц из Светлого леса?» «А он что, спешит?» Варя глазами поискала его высочество и удивленно присвистнула. Эльфы переоделись и сейчас выглядели до такой степени одинаково, что их невозможно было различить между собой и определить, кто из них принц. Все как один, в зеленых простых одеждах, сверху длинные плащи в тон, на голове накинуты капюшоны, за спиной огромные эльфийские луки. Одним словом, воины. Один из эльфов слегка отвел капюшон в сторону и улыбнулся ей. Это был Таниэль. Салнатель неодобрительно зыркнул на девушку и бесцеремонно толкнул его высочество в бок, призывая к осторожности. И тут Варя поняла, что они и на лицо поразительно похожи друг на друга, К тому же у каждого на голове изящный обруч, как тот, что она раньше видела только на самом принце. Интересно, они специально подобрали ему такое окружение? «Да, он очень спешит», — ответил Адаир, подпрыгивая на очередной кочке. Девушка посмотрела на него, ожидая продолжения. Его мать оговорила сроки. Ее драгоценный отпрыск должен попасть в долину волшебниц и успеть вернуться обратно до праздника Луны, чтобы торжественно получить заветные ключи от ничейных земель. Варе очень хотелось расспросить подробнее про эти загадочные ничейные земли. Но она понимала, что этим сразу выдаст себя с головой. Отвела взгляд и дальше уже ехала молча.